Уже поздно вечером Алексей и Иван, как всегда, обсуждали прошедший день. «Как тебе Карл показался?» «Не знаю. Сначала смотришь, мальчишка, но в глазах нехорошее посверкивает, да еще как. При грамотном советчике далеко пойдет». В реальности советником стал Юхан Юленшерна. Он же организовал изъятие земли у дворян. Примечание автора. «Значит, нужно сделать так, чтобы советчик не появился. Надо поговорить с Соней, это по ее части». На сестру Алексей надеялся крепко. «Да, не хотелось бы тут следующим летом воевать. А придется, скорее всего». В будущее царь тоже предпочитал заглядывать без розовых очков. «Вот смотри, сейчас Карл бросится к Людовику. Тот либо войсками поможет, либо еще чего. И полыхнет. А если не поможет?» «Думаю, тогда лет 5 у нас будет, чтобы шведы собрали армию, нормально вооружили ее, построили флот взамен того, которому досталось от датчан, ну и от нас немного. Потом повоюем. Мы ведь тоже не лыком шиты, тоже подготовимся. Еще раз другой наваляем Карлу, и можно окончательно присоединять эти земли. Еще и кусок Финляндии отгрызть в дополнение к имеющемуся». «Да, если Соне удастся повлиять на Людовика, чудом будет. Больше надо в жену верить», — подколол друга Алексей. «Она у тебя чудо и есть». Иван спорить и не собирался. Вместо этого достал лист пергамента, придавил на столе. «Давай посмотрим, на что еще можем рассчитывать в самом худшем случае. Сколько можно отдать, сколько удержать?» И мужчины склонились над картой. Кто сказал про праздник в честь победы? Это солдатам можно по рублю выдать и по рюмке выпить. А у царя работа. Думаете, царь домой возвращается? Это так просто? Ох, не просто, даже наоборот, сложно, тоскриво и тяжко. Особенно тем, кто встречает. Организовать-то встречу надо? Надо. И войско кормить, и награждать, и отправлять по домам. Хорошо хоть не все возвращаются. Нет, это не оговорка. Именно что хорошо, потому что примерно половина войска осталась гарнизонами по шведским крепостям. А то ж, захватить мало, ты еще удержи, окопайся, устройся. Не дай бывшим хозяевам вернуть себе все это добро. А Карл попытается. Софья хоть про разговор брата и не знала, а действия Людовика просчитывала с точностью до миллиметра. Чего уж там. Сама бы ухватилась за повод обрезать кое-кому шустрому ноги по самые уши. А что делать? Физически устранить Людовика? Черт его знает, получится или нет. Если кто не в курсе, данного короля всей фрондой угробить не смогли. И в быту он тот еще параноик. Это уж потомки его расписали. Этикет придумал, праздники закатывал. Ну, было. Только ни один из потомков этому этикету следовать не смог. Сложновато-с для франко-королевских мозгов оказалось. Угробить можно попробовать, но и вляпаться тоже можно. Лара и не, между прочим, не лаптем щи хлебает. Если хоть малейший сред останется. Даже в деле о ядах он подозревал уши русских, только бездоказательно. А там они ведь только информацию слили, сами не действовали. Сначала устранить слишком умного Николя, так половину Франции перебить придется, не пойдет. Да и вообще война — это не кто кого перестреляет, это кто кого передумает. Людовик не должен влезть в русско-шведские дела? Сказано. А чем его можно отвлечь? Педро сейчас в эту заварушку не полезет, португальцев не приплетешь. Испанцы? Годом бы позже. Дона Хуана еще обрабатывать надобно. Сейчас он за Русь не впишется, то есть не Испания тоже. А кто? Чем сейчас занят Людовик? Да Нидерландами. После смерти Вири народ там живет весело и интересно. Мда, и убрала проблемы. И оставила бы вдвое. А если... Колесики в разуме Софьи завертелись почти физически ощутимо. «А ведь можно, черт возьми, еще как можно!» «Нет, Вильгельма, так мы его создадим!» «Он нам уверен было бы сейчас...» «Да, он родился в 50-м году, 26-27 лет. Древнебрачного ребенка маловато, но для брата, которого сделал, допустим, его отец Вильгельм II. Как расказнили Карла I, мужчина чуть охладел к жене, но бросить ее не смог, потому что это было в тягости. А вот сына на стороне сделал? Можно попробовать? Только сына надо подобрать от коренной голландки, хорошей родословной и уже помершей. Это, кстати, не проблема. Внебрачный деть — обыденность жизни. Тем более любовников тут менять принято часто. А вот противозачаточные средства по Европе — зародышевые. Итак, ребенок рожден от Вильгельма II и какой-нибудь Софии или Августины, там разберемся. Отдан на воспитание в чужую семью. И вот только перед смертью приемный отец раскрыл ему тайну рождения. А соболезнующие дали денег на священную борьбу с французскими захватчиками. Много денег. Что нужно? Несколько писем, медальоны родителей, какие-нибудь побрякушки. Не проблема. В Нидерландах у Софьи дураков нет. Мигом подберут и борца за независимость, и соответствующий антураж. А народ пойдет, как миленький, бегом побежит. Недаром вон в Англии. Полыхнуло? То есть скоро уже полыхнет, и 10 лет не пройдет. Восстание Монмута, который уверит всех в своем королевском происхождении. «Ох, господин Саботини, спасибо вам за Питера Блада. Книгу, фильм, а главное — даты. Кстати, Монмута тоже надо будет поддержать. Наглость заслуживает награды». «Может помешать только на Саузиген, но это не Людовик, этому не сварение желудка». Устроить проще простого. Или по возрасту сердечно-поганочный приступ. И объявить, кстати, что дядя знал, но молчал по просьбе Вильгельма II, чтобы трон не позорить. Как-то так. План складывался на глазах, и Софья довольно потерла руки. Если Нидерланды полыхнут, Людовику станет не до шведов. Сейчас начать организовывать. Зимой как раз поднять знамя. По весне начать бить. Надо только устроить, так чтобы не класть в боях своих людей. Слишком дорого Софье дались парнишки и девчата из царевичевых школ, чтобы вот так ими разбрасываться. Да гори они огнем, те Нидерланды. Свои люди дороже. И Софья вдруг отчетливо поняла, что план может сработать и полыхнет. А ведь там тоже люди, чьи-то жизни, судьбы, близкие. Не боишься ответить за свои решения? Софья боялась, но знала, что все равно пойдет вперед. Черт бы побрал эту правительскую мораль. Знаешь, что мразь, понимаешь, что поступаешь мерзко, и ничего менять все равно не станешь, ибо дорога правителя — судьба. Дон Хуан пребывал в шоке. Да кой дурак обозвал русских варварами? Этих людей можно было назвать как угодно. Своеобразными, интересными, необычными. Язычниками даже, но не варварами. Потому что все вступало в противоречие с этим названием. Широкие дороги, засыпанные чем-то вроде мелкого камня. Не размывает по весне или по осени? Нет, укладывали на специальное основание, предусматривали канавы, водоотводы, учитывали особенности местности. Делается это по принципу римских дорог. Дорого ли обходится государству? Ну, среднее. Тут сказывается война с Крымским ханством, благодаря которой значительная часть рабочей силы попросту бесплатна. Не жалеть же мерзавцев, которые русских людей в рабство угоняли. Вот пусть на своих шкурах теперь плетей отпробуют. Так что каменоломни работают, а уж обеспечить доставку и укладку можно, еще как можно, и строительство тоже. Уже силами местных бояр и дворян. Не воруют? Пытались, как же без того. Но у государя Алексея Алексеевича не забалуешь. Один воевода от великого ума попробовал дорогу кое-как сделать, а камни присвоить. Тогда не сришь. Нагрянули люди из Москвы и заставили несчастного под плетями все переделывать. Имущество в казну, самого как вора, бить, да нещадно. Ишь ты, хитренький. Что от мертвого пользы? А ровно настолько, чтобы небо не взвидел. И на работу. До сих пор, говорят, дороги мастит. Коли еще не помер. Кто донес? Есть у государя глаза и уши по всей Руси, не без того. Он еще когда был царевичем это начал, а сейчас углубляет и расширяет. Ученость у людей повышает, по приходам детей чтению и счету учат, чтобы посредний лапоть хоть чуть о грамоте разумел. Дорого ли? Да нет, дешево. Священники ведь так и так паству наставлять должны. Вот и наставляют в том, что пастве пригодится. А там и Библию дети сами прочтут. Все польза. Дон Хуан вспоминал падре Мигеля, личного духовника. Пытался представить, как гордый иезуит учит крестьянских детей грамоте. Нет, не получалось, хоть убивайте, не складывалось. Деметрио смотрел на его мучения с усмешкой, а потом подкидывал рюськи-поговьёрки, что-то вроде каков поп, таков и приход. Или одна ложка дегтя бочку меда портит. Приходилось долго объяснять смысл фразы, потом разбирать непонятные слова, а потом только восхититься столь краткой и четкой мудростью. Русский язык Дон Хуан учить начал сначала, понимая, что надо как-то говорить с русским государем, и лучше бы хоть какое вежество соблюсти. А потом и любопытно стало. Красивый оказался язык, певучий, нежный и чем-то схожий с испанским. На это, впрочем, у Диметрио тоже нашелся ответ. «Так все мы от Адама и Евы. Чего ж удивительного, что языки схожи?» Странные мысли у мальчишки, иногда более подходящие для столетнего старца. Но разговаривать с ним было интересно. Не зря боярин предложил Дону Хуану своего сына в сопровождающие, мол, так проще, и поговорить с кем, и на вопросы мальчик ответит. Хотя какой там мальчик? Мужчина. Женить скоро надо. Вон как с дочкой Мирьина друг на друга поглядывают. Скоро занавески тушить придется. Тоже ведь загадка. Французский моряк Поль Мелье и вдруг русский адмирал Павел Мельин. Как? Дон Хуан просто в ум взять не мог. Как так получилось? Да в Испании никогда бы. И в других цивилизованных странах. Вчерашнего каторжника-висельника и в дворяне. На такое разве что англичане способны. Но то вообще мерзкий народишко. Пирата в дворяне и губернаторы. Тут о них и все сказано. За деньги сразу ясно. Небось, столько в Панаме награбил, что пятерых пиратов хватило бы от виселицы откупить. В испанских городах. Сволочи! Имеется в виду Генри Морган, сэр. Примечание автора. А тут как? Прояснилось это достаточно быстро. Сам Мельин рассказал. Был рабом на галерах. Когда освободили, решил отработать проезд до дома. Не милостыню ж просить. Тут помог, там помог. А моряком был от Бога, иначе не скажешь. И что тут сделаешь, когда капитан — благородный офицер, который в морском деле ни уха не рыло. А плыть надо? Корабль-то жалко. Научился, благо грамоте разумел. Да и так поглядеть, не все флотоводцы дворянами были. Знаменитый де Рюйтер вообще из крестьянской семьи. Дед у него землю пахал, а внук в адмиралы выбился. Чем Павел-то хуже? Вот и стал в какой-то миг капитаном корабля и других учил. Русские благодарными оказались. Не только денег дали, но и предложили повоевать остаться. Остался. А уж как бои провел с турками погаными, тут государь предложение и сделал. Оставайся, мол, Павел, дворянство дадим, дом дадим, флот муштровать будешь. Грех не согласиться. Вот еще бы де Рюйтера переманить. Да не выйдет. Он свою страну не бросит, не тот человек. Хотя, будь во Франции такая беда, Поль тоже б туда рванулся. А дети его уже Русь родиной почитают. Внуки вообще русскими будут. Не исключено, что и рамадановскими. А чем плохо-то? Вера? Так есть тут и для католиков храм, и для протестантов. Единственное условие — никакой розни. Любого, кто посмеет. Случай был. Трое католиков решили поглумиться над трупом гугенота, как привыкли. Из могилы выкопать, по городу проволочь. Схватили сразу, судили по всей строгости закона, наказали и поркой, и каторжными работами на 10 лет. Да не за веру, нет. Хоть изверься, не жалко. А за осквернение могил — раз, за разжигание розни — 2, за разнесение — заразы. Ибо известно, что мертвые тела и нечистоты для нее первейшая радость. 3. Как ни негодовали отдельные личности, а пришлось добрым молодцам законы через задние ворота превосходить. Ни родители не помогли, ни друзья. Был и другой случай. Кабачик, перебравшись, вздумал крепким вином людей спаивать, а кого потом и грабить. Тоже на галеры попал и за грабеж, и за то, что людям здоровье рушил. Нет на Руси таких привычек, как винопитие или никотиана. Посреднее так особенно. Ежели кого с трубкой никотианы увидят, уж побьют, точно. А могут и чего похуже придумать. Но это крайности. А так на Руси жить можно, да еще как неплохо жить. Сподобьтесь, господин, по городу погулять. Сами убедитесь, тут и о коллегах заботятся. Либо к делу приставляют, либо в специальные дома селят. Известно ж, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Дону Хуану оставалось только качать головой и смотреть на красивых женщин, крепких мужчин. Уютные устроенные деревеньки, чистые трактирчики. Государь приказал за каждого плотяного зверя трактирщика не штрафовать. Но коли у него такое поймают, все присутствующие ночь ночевать и кушать бесплатно будут. Густые леса и могучие реки. Красиво! И велика Русь! Воевать? А вот этого благородному дону хотелось все меньше и меньше. И с каждым днем он все чаще думал, что хорошо бы иметь Русь. Да в союзниках! Ему нашлось бы, что предложить. А им? Интересно, что может предложить Русь? Дон Хуан не знал. Но не сомневался, что если предложение сделают, отказываться он попросту не захочет.